Пустые голубые глаза медленно посмотрели на Грейс. Взгляд жалкий, отрешенный, убитый, как Митч. «А?» — тупо переспросила Диана. «Ты внизу кого-нибудь видела?» Голова качнулась вверх-вниз. «Женщину-копа». Горло дернулось в судорожном глотке. «Мертвую. Одно кровавое месиво». «Ох, боже!» Грейс на мгновение закрыла глаза. «А остальные? Харли? Энни?» Диана равнодушно покачала головой. «Господи Иисусе!» — подумала Грейс. «Она даже не моргает. Знаю, куда ушла. Помню. Сама там была». И сильно ущипнула ее за руку. Диана изумленно вскрикнула и отскочила. «Больно!» Сердитый шепот переходил в страшный рев. «Ты сделала мне больно! Сделала мне больно! Ты...» Грейс зажала ей рот свободной рукой, отшвырнула, прижала к стене, прохрипела в лицо. «Извини, так надо, теперь слушай меня! Я должна пойти вниз, должна найти Харли и Родраннера. И молю Бога, чтоб в Пакгаузе не было Энни. Пусть она будет где-нибудь в другом, безопасном месте, в очереди в лавке, нетерпеливая, разозленная, нахальная, живая. Поняла, Диана? Мне надо идти. Но и тебе нельзя оставаться одной наверху. Ты должна пойти со мной, за мной, ясно? Я не позволю, чтобы с тобой что-то случилось. Обещаю. Потому что на этот раз у нее пистолет. Слава Богу, на этот раз она готова». «Мы не можем уйти, Грейс». «Должны. Ненадолго». Она быстро соображала, быстро говорила, слыша, как утекают драгоценные секунды, проклиная собственное воображение, рисовавшее Харли, Родраннера, Энни, истекающих где-то внизу кровью, пока чертова глупая эгоистка Диана. Грейс спохватилась, глубоко вздохнула, направила мощный поток злости с Дианы на киллера. «Давай, пора уходить», — рассудительно проговорила она. «Помнишь, ты мне однажды сказала и была права, помнишь?» Диана прищурилась на нее. «В больнице». «Правильно, я лежала в больнице, а ты мне сказала, что время от времени всем приходится уходить от чего-то. Если я просто уйду, все сразу станет лучше. Именно так мы и сделали, помнишь? Но...» Диана беспомощно взглянула на нее. «Я вовсе не то имела в виду. Не хотела, чтобы все уходили». Окружающий мир слегка дрогнул. «Что? Ты должна была уйти. Не я, не Митч, только ты. А ушли все. Всем пришлось идти за Грейс, и мне тоже. Теперь видишь, что ты наделала?» Она уже кричала в полный голос, сунула руку в матерчатую сумку и приставила к груди Грейс дуло глушителя на пистолете 45-го калибра. Глава 47. Маготси с силой прикусил щеку, выворачивая на двух колесах на Вашингтон-авеню, слыша вкус крови, дожидаясь целую вечность, когда машина снова встанет на все четыре, потом изо всех сил ударил по тормозам. Свернув в переулок, остановились перед Пакгаузом, где Холлоран, широко расставив ноги перед маленькой зеленой дверью, всаживал со страшным грохотом пулю за пулей в замок, отчего повсюду летела шрапнель. Распахнулась дверца полицейского фургона, стоявшего через дорогу, и молодой патрульный помчался к шерифу, таща в руках какую-то железяку. Маготси с Джина выскочили из машины, когда она еще не успела остановиться, оставив за собой дверцы открытыми, побежали в распахнувшихся куртках к двери. Маготси схватился за ствол пистолета, с силой пригнул к земле, прежде чем Холлоран снова начал стрелять. «Нет, дверь стальная. Обождем пожарного тарана». Шериф метнул на него бешеный взгляд, схватил железку, принялся колотить в створ, где стальное полотно примыкает к стальной раме. Маготси на мгновение застыл в параличе от беспомощности, слушая хор сирен, приближающихся со всех сторон. «Пожарная лестница! неожиданно вымолвил он, бросаясь к боковой стене здания, когда слова еще не успели сорваться с губ. «Командуй там!» — крикнул он через плечо Джина, махнув рукой на появившуюся из-за угла зубастую металлическую решетку на радиаторе пожарной машины. «Тарану потребуется минута», — думал он. «Ну, две. Все должно быть хорошо. Все будет хорошо». Уже на лестнице услышал звонок сотового, и Томми заорал прямо в ухо. «Лео! Нашел! Это Митч Кросс! Джеймс Митчелл — это Митч Кросс! А Де Эммануэль — его жена!» Магоцци топал по металлическим ступенькам, швырнув свой телефон за перила. Как бы под давлением уткнувшегося в грудь 45-го калибра, воздух разом вырвался из груди Грейс. В конечном счете выясняется, что она не готова. Собственный пистолет смотрит в сторону, по-прежнему нацелен на лестничную дверь, а она думает сквозь ужас и потрясение. Прежде чем успею повернуть, получу две пули в голову. Диана смотрела на нее пустыми бездушными глазами, которые в последние секунды перед выстрелом в горло видела Шарон Мюллер, а Грейс никогда раньше не видела. Фонтан слез пересох в ту секунду, как Диана вытащила пистолет. «Сегодня и я захватила крупный калибр», — спокойно сообщила она. «Предпочитаю 22-й, но решила для надежности подстраховаться. С 22-м надо быть совсем близко и стрелять очень точно». Грейс долго пыталась осознать услышанное. Правда. Тихая, добродетельная Диана, брезгавшая оружием и прежде никогда не повышавшая голоса, только что приставила ей к груди 45-й калибр. Но до упоминания о 22-м калибре в голову не приходило, что именно она совершала убийство по сценариям Манки Ренч. «Ух, нет!» Недоверчивое восклицание инстинктивно вырвалось из непослушных, онемевших губ, из сознания, которое грозило совсем отключиться. «Ты? Ты убила стольких людей? Господи Боже, зачем? Почему?» «Ну, наверное, ради самозащиты». «Но ведь ты их дожал, это были просто образы. Персонажи игры, это была игра!» Диана искренне улыбнулась, отчего Грейс пришла в такой ужас, что колени чуть не подломились. «Именно. Я знала, что ты поймешь. Действительно, я убивала не реальных людей, а персонажей игры». Она чуть прищурилась. «Митч старался отговорить тебя, а ты слушать ничего не хотела, правда? Хотя бы представляешь, через что заставило его пройти?» «Ты убивала людей, потому что игра не нравилась Митчу? Ох, не смеши меня. Дело гораздо серьезней. Твоя игра погубила бы нас. Положила бы конец всему». Диана замолчала, чуть склонила голову, прислушиваясь. Грейс тоже услышала. Сирена. Далеко. Сюда направляется... Или куда-то еще? Диана, похоже, нисколько не забеспокоилась. «Так или иначе», — спокойно продолжала она, — «я должна была ее остановить, пока игроки не начали выходить на 15-й уровень. Знаешь, копы в такие игры тоже играют. Вдруг кто-нибудь в Атланте увидит выдуманную тобой сценку и примется задавать вопросы». Мысли Грейс беспорядочно кружились, сплетались, стараясь найти смысл в безумии. «О чем речь? О 15-м убийстве, где ты им все выложила. Полдюжины агентств, сотни копов не смогли докопаться, кто убил людей в Атланте, а ты им подсунула маленькую вонючую подсказку в своей маленькой вонючей игре. Большое спасибо за то, что почти сгубила мою жизнь. Разумеется, я должна была прекратить игру, пока никто не увидел. И я это сделала. Убила нескольких человек, и ты вытащила ее из сети, как и предполагалось. Но глупые копы отправили в ФБР твои отпечатки, после чего снова всплыли убийства в Атланте. И все.